Вот ополченцы в качестве пехоты несколько огорчили, но это еще надо проверить, насколько они подготовлены и снаряжены. Ну, а 144 ударных истребителя, предка крестокрыла, с опытными пилотами, это вообще конфетка. Пока они представлялись, я одновременно успевал и слушать их, кто они, как зовут, чем командуют, и пояснения насчет техники, и просматривать информацию на датападе. Сумероги за моей спиной тоже что-то отмечало в своем устройстве. Первый лейтенант Макрос с диодой, БДК одобряющий, Тедериум. Первый лейтенант Идиан Пет, БДК одобряющий, Баннагер. Смотрите-ка, какой прогресс, уже начали кораблям имена давать. Недолго я новатором был, ой, недолго. Кстати, знакомое слово. Читал я как-то наставление, которое дал мне Ренаун, и вот там то и. Баннагер, переспросил я на всякий случай, это, часом, не в честь Линкса Баннагера, адмирала флота республики. Так точно, сэр. Молодой офицер был озадачен. А откуда вы? Читал про его маневр при Марлеве 4 в 998-м, пояснил я, и, кажется, заработал пару очков в глазах офицера. Он, как и второй капитан БДК, был человеком, примерно моего возраста. Вообще, большая часть из офицеров была не старше 30, ну а корабли были еще моложе, новенькие, только что со стапелей. Исключая разве что корветы, эти успели послужить. Второй лейтенант Ахара, Зол Линд, Алли Шеритана, Босс Ринди, это, как я понял из их кратких досье, были командиры четырех корветов ЦР-90. Ритана была врунианкой, остальные – людьми. Но, как я уже говорил, это не так важно. Эти надежные кораблики были родом с Карелии и проходили службу во флоте Динана. Корветы имели длину в 150 метров, ширину в 40. Экипаж состоял из 50 разумных. Гипердвигатель второго класса вкупе с автономностью от 3 месяцев до 1 года делали его привлекательной машиной для планетарных правительств. Тысячи таких кораблей бороздили галактику. Вооружение также не подкачало. 3 корабля имели по 2 двуствольные турболазерные пушки и 4 лазерные пушки, тогда как 4-й, 4 ракетно-торпедные пусковые установки и 12 легких двуствольных лазерных пушек. Мичман и Фиасенди Липу Джаспера, Человек и Кейджи, были командирами 2 стареньких корветов «Консульский». В отличие от тех машин, что мне встречались прежде, эти были несколько другими. Более внушительная броня, резкие обводы корпуса, эти корветы были поистине боевыми, за десяток лет поучаствовавшими в десятках стычек с пиратами и контрабандистами. Им заменили движки на новые, но перекрасить не успели, и они щеголяли красными корпусами. Вооружение не нуждалось в улучшении, 2 средних турболазерных пушки в поворотной башенке на горбу корвета и 10 спаренных легких бластерных пушек, расположенных по бокам, говорили сами за себя. Как же ее? Точно, такая модификация была создана Ранульфом Таркином за несколько лет до гиперпространственной войны Старка, и называлась «Непобедимой». Вторые лейтенанты Вега Вилкер, Тарлсон Фалвер и Дон Тира и командовали 3 пельтами, одним медицинским, одним в стандартной комплектации и одним фрегатом в зенитном исполнении. Далее шли пилоты. 3 эскадрильи лавин были укомплектованы пилотами-клонами, а вот 144 истребителя Z-95 управлялись ополченцами, то есть бывшими летчиками планетарных сил. Было аж 2 полковника от авиации, Дона Ширанью, Человек и Эчини сама Перис. Довольно миловидная и низкорослая женщина, 1,60 м от силы. Эчини похожи на людей, точнее, они близкая к людям раса, но имели более светлую кожу, белые волосы и серебристую радужку глаз. Блин, что-то крутится в мозгу точно. Из-за большой роли боевых искусств в их культуре, генералы Эчини обладали особым талантом предсказывать движения соперников. Так, кажется, говорили на том уроке. Ну что же, это может стать полезным. Давно воюете? На этой войне, с самого начала, ответила Перис, имею 206 подтвержденных сбитых стервятника. Ну, теперь ясно, чего она полковник. Их заместителями были подполковник Ниал Деклан и майор Винду Барвилл. Я даже моргнул пару раз, но все было верно. Именно Винду. Энда. Тут я сосредоточился на том, что говорил Ширанью, а рассказывал тот интересные и полезные вещи. Ведь военная реформа затронула не только флот, но и летные части, которые даже выделили в отдельный род войск. Теперь подразделения МЛА были сформированы несколько по-другому. Самое низшее формирование, пара, основное тактическое подразделение, как в истребительной, так и в штурмовой авиации. Ведущие пары имеют звание мичмана или лейтенанта. Звено. состоит из 2-4 пар. Во главе звена находится пилот в чине лейтенанта или капитана. Эскадрилья состоит из 3-4 звеньев, имеет в своем составе 12 истребителей или бомбардировщиков. Численность только летного состава подразделения, в зависимости от задачи эскадрильи, может составлять от 12 до 96 пилотов и бортстрелков. Вдобавок к этому в состав эскадрильи входит несколько десятков человек и клонов обслуживающего персонала. Механики, оружейники. Командир имеет звание не ниже майора. Группа. Также данное подразделение можно назвать авиагруппой или авиаполком. На данный момент авиагруппы – наиболее крупные подразделения МЛА в составе ВАР. Авиагруппа состоит из 2 авиакрыльев и имеет в своем составе от 72 до 640 истребителей или бомбардировщиков. Командование авиагруппой осуществляется офицером в звании полковника или выше. То есть, у нас 2 авиагруппы по 72 птички? Да, сэр. Каковы характеристики ваших машин? Тут к разговору подключилась полковник Перес. Ударный истребитель Z-95, модель 4. Производитель, корпорация Incom и Supra. Длина 12 метров, размах крыльев 11. Экипаж, 1 пилот, гипердвигатель 2 класса. Скорость в атмосфере 1150 км в час. Автономность, одни стандартные сутки. Вооружение. 2 лазерные пушки Time и Бабка X5 и 2 ракетные пусковые установки Krupp MG5. Боезапас. 8 ракет. Все машины выпущены в промежутке от 5 до 7 лет назад. Для сил обороны Динана. Неплохо. Очень неплохо. Теперь вы, я кивнул бригад-генералу, если я правильно запомнил звание и знаки отличия. Бригад-генерал Бивелкади. Это Аберстартерн Курц и полковники Дилан Карташ и Раджми Блэкмур. Две наших бригады, бывшие ранее в силах обороны Нубии, переходят под ваше командование. Хотя это и не клоны, выглядят ребята браво. Зеленоватая броня легкого типа, слегка похожая на ту, в которой щеголял Вирс на охоте в Империи, наносит ответный удар, только шлем был более привычной формы, напоминающий спецназовский. Ну, кто не смотрел фильмы про спецназовцев? Да и сама бронька была внушительной. Наплечники, наручи, поножи, специальный пояс, рюкзак за спиной. А вот в эмоциональном плане нубианцы подкачали. Им не особо хочется переться куда-то в задницу галактики. Да, они согласны умирать, защищая свою планету, но вот подыхать за республику и ее идеалы, не очень. Да, что у вас с составом и вооружением? Каждая бригада насчитывает 10 тысяч человек и делится на 4 полка. Вооружение было разнообразным, у каждого полка свое, но после переформирования нам заменили стрелковое оружие на стандартные клоновские винтовки и карабины ДС-15, плюс одноразовые гранатометы, плюс 100 спидер танков ВЛО-5, 50 бронированных спидер канонерок КА-6, 20 командных спидеров ЦМД-1. Это что за звери? Я повернулся к Сумерге. Спидер танк ВЛО-5, производство Убриккай Нордпедрова, 12 метров в длину, 4 в ширину, экипаж, 3 разумных, пилот, наводчик и стрелок. Есть еще 4 места для десантников. Максимальная скорость 110 км в час. Вооружение, одна тяжелая лазерная пушка. Танк очень прост в управлении, обслуживании, ремонте. Я бросил взгляд вниз, с обзорного мостика. Кажется, это вон те машинки, что стоят напротив БДК. Блять, ну и пепелац. Агрессивный дизайн, здоровенные движки, открытый всем ветрам наводчик пушки. За неимением щита, корпус прикрыт бронелистами из бронзе. Отсюда вес и снижение скорости. Надо будет подумать, как воткнуть в него парочку Z6 и прикрыть наводчика, иначе он будет просто бесполезен. Нет, пукалка у него мощная, не спорю, даже ЭАТ возьмет, но не очень она скорострельная. Дальше. Спидерка на нерка КА-6. Производство Killiak Arms и Armor Company. Длина 15 метров, ширина 5. Десант, 6 разумных. Скорость, 300 км в час. Высота полета, до 100 метров. Есть дефлекторный щит. Вооружение 2 противотанковые тяжелые лазерные пушки на турелях, 2 противопехотные турельные с парки легких бластерных пушек, 1 зенитная турель со средними бластерными пушками. Вот эти машинки мне больше понравились. Зализанные, благородные обводы, оружие все на турелях, стрелки и операторы находятся под защитой корпуса. Даже щит есть, что очень и очень для такой небольшой машинки. А что за СМД-1? Сэр, это спидер, мобильный командный пункт. Выполнен на базе репульсорного танка XT-130. Длина 8 метров, ширина 3, высота 2. 1 пилот, 6 пассажиров. Скорость 540 км в час. Вооружения нет. Я повернулся к полковнику Сыге. У вас часом нет еще таких? Есть, генерал. Вам сколько нужно? Кстати, у нас есть и медицинский вариант МЦД-1. Перевозит 4 лежачих раненых. В комплекте медроид М6, сообщил радианец. Тогда давайте штук 20 командных и полсотни медицинских. Через полчаса подгоним, генерал. Вот только без пилотов, уж извините. Это не проблема, найдем, кого за рукоятки посадить. Что-нибудь еще, генерал? Сумерги, список готов? Давно, сэр. С этими словами девушка передала мне голодиск, который сразу же перекочевал в руки радианца. Я посмотрю, что можно сделать. Если будет еще что-то нужно, свяжитесь со мной. Разрешите идти? Идите, полковник. Повернувшись к офицерам, я начал толкать речугу. Итак, теперь, когда мы познакомились, обозначу нашу задачу. Мы выдвигаемся в дикие территории, будем бороться с отрядами дроидов, которые атакуют мирные планеты. Скорее всего, действовать придется в одиночку, хотя возможно, что и в составе более крупного отряда. Теперь что насчет обязанностей и распределения? Флагман флотилии, БДК Акаги, Уильямс, на решительном маленький ангар? Так точно, сэр. Максимум 16 канонерок. Примите 4 эскадрильи перехватчиков Актис. Генерал, не влезет 4 эскадрильи, максимум 1,5. Влезут, эти перехватчики небольшие. Вас будут атаковать в первую очередь, как самую опасную цель, поэтому я и выделяю вам эти истребители для защиты. Вместо них, на Акаги примем 1 эскадрилью лавин. Итого, там будет 2 эскадрильи лавин, 2 эскадрильи Арт-170 и 1 бомбардировщики. Остальные В-19 распределим между 2 БДК. Далее, пехоту распределим поровну между Тейдериумом и Баннагером, по 1 бригаде на корабль. Полк клонов, на решительный, в качестве противоабордажной команды, все равно их высаживать ни на чем. Технику вспомогательных бригад, распределить между ними же, выделить десяток медицинских спидеров на бригаду, плюс, по 72 З-95 на БДК, Ширанью, вам на Баннагер, Перис, Тейдериум. Теперь по корветам. Эндель, Спира, ваши консульские будут нашим ударным отрядом. Ахара, Линд, Ритана, Ринди, ваши карелианцы будут осуществлять прикрытие БДК и прочих кораблей. То же самое касается и Вилкер, Тарлсона и Тирей, с вашими пельтами. Особенно Тирей, медицинский фрегат у нас всего один. Так, я перевел дыхание. Нелегко вот так на ходу выстраивать тактику и взаимодействие, но ничего не попишешь. Общая координация действий кораблей и авиации, на тебе, Сумерги. Мира, обеспечишь связь. А Коннор, принимай Акаги. Цери, на тебе командование флотилией. А теперь, я демонстративно огляделся, я хочу, чтобы через 10 часов корабли были готовы к вылету. Всем все ясно? Да, сэр. Дружно рявкнули разумные. Генерал, прошу прощения за опоздание. Позади меня раздался сдвоенный голос. Повернувшись, я узрел 2 офицеров. Точнее, 2 агентов. Разведки СБ, если я правильно запомнил новые знаки различия. Разрешите представиться. Агент Фирмус Баракус, СБР, высокий статный человек козырнул. За ним представилась и 2-я офицер, женщина. Агент Силан Сантерини, разведка. Вообще-то Силан уже давно была здесь, но решила, что это удобный случай, понаблюдать и узнать. А узнала она многое. Во-первых, и в главных, джедай. Женщина недолюбливала джедаев, потому что не понимала их. Слишком непроницаемые, слишком сложные. Их трудно было читать, вне зависимости от расы. А вот конкретно этот. Нет, его действия были прозрачны, как вода на Альдеране, просты и вместе с тем, достойны восхищения. Он сразу же показал, кто здесь начальник. Его речь была грубоватой, но властной и уверенной. И в то же время он был на короткой ноге с подчиненными, называя их по фамилиям, а некоторых и по именам. Такое ей встретилось впервые. Во-вторых, сами офицеры, те, что прибыли с джедаем, явно относились к тому с симпатией, что было довольно большой редкостью во флотской среде. Для Силан не было секретом, что флотские довольно скептически относятся к командным возможностям джедаев. В открытую этого не высказывалось, конечно, но... А вот в конкретно этом случае джедай, видимо, заслужил их уважение. Ну и в-третьих, взгляд этого джедая был странным. Достаточно странным, чтобы заинтересовать ее профессиональное чутье. Женщина сделала пометку в памяти, поискать сведения об этом джедае. Чутье подсказывало разведчице, что что-то тут нечисто. Дальше, больше. Мало кто из всех присутствующих заметил это, но джедай, глядя на девушек в общем, он их оценивал по вполне обычным мужским критериям, что было совсем из ряда вон. Даже ее он не обошел стороной, а ведь другие обычно сторонятся людей ее профессии. «Не сочтите за грубость, агенты, но вас только за смертью посылать», — усмехнулся джедай, закончив разглядывать их. «Ну да ладно, Баракус, Санторини, ваше место на флагмане. Будете пока при штабе, потом придумаю, куда вас пристроить». Видимо, моя речь хорошенько так мотивировала офицеров, потому что на исходе 10 часа все доложились о готовности к вылету. За это время мы погрузили грузы и запаслись ништяками, в частности, новой формой и шмотками, знаками различия и жратвой. А для нашей кают-компании нашелся даже небольшой ящичек выпивки. Но все это меркло перед довольными рожами Шайбы и Лаки. Эти два эрк-клона урвали на складе Катарны элитные клоновские доспехи. Единственный недостаток этого шедевра военной мысли – сидеть в них было некомфортно. Впрочем, как и в стандартных клоновских доспехах. А так как я получил от совета недвусмысленные наставления о том, что следует поторопиться, медлить с вылетом мы не стали. Тем более, что полет затянется, не все наши корабли настолько скоростные, придется подстраиваться под самые тихоходные, со вторым классом гипердвигателей, к тому же полет разделен на несколько участков, что тоже накладывает свои условия. По расчетам, которые составила Сумероги, наш полет займет аж целых 49 часов, тогда как одобряющим потребовалось бы всего 13, правда, без остановок, с остановками, 20. Вот такая арифметика. Однако, по военному времени лучше делать короткие прыжки, дабы вовремя узнать, если что-то впереди пойдет не так, а то выпрыгнем где-нибудь посередине эскадры того же Гривуса. Вот будет нежданчик так нежданчик. Дальше пошла рутина. Мы покинули гостеприимную Несу и вышли на ее орбиту, откуда и совершили прыжок. Наш маршрут состоял из нескольких пунктов. Сначала мы совершим прыжок до Библоса, затем оттуда, до Динана. Потом будут остановки на Милагра, Монгаззе и Гердессе. А уже оттуда мы достигнем Крестовсиса, где путешествие по Карелианскому маршруту закончится, и мы свернем на Малаварскую трассу. Выстроившись походным ордером, мы совершили первый прыжок. Так как у нас, у нас с Асакой, образовалась уйма свободного времени, утром первого дня полета, вылетели мы вечером по галактическому времени, я решил продолжить совместные тренировки. Для начала мы немного размялись, пофехтовав сиберами, а затем Асака начала отрабатывать барьер силы. Вот только результаты были так себе, хотя я прекрасно понимал, что она может намного лучше. Этот же результат не шел ни в какое сравнение с ее прошлыми успехами. «Ты чего сегодня такая расхлябанная?» Деактивировав тренировочного дроида, я внимательно посмотрел на девочку. Просто, Тагрута слегка замялась, что было для нее необычно. «Ну, говори уже, что случилось?» «Учитель, у меня сегодня мне 14 исполнилось», наконец ответила Асака. «Я что-то туплю, и притом конкретно». «Так, повтори еще раз, у тебя сегодня день рождения?» «Да, и ты молчала», возмутился я. Девочка непонимающе на меня посмотрела. «Это же надо отметить». Быстро, пока она не опомнилась, я активировал камлинг, вызывая офицеров и клонов, Линар Ягу, Аконнор, Цери, Мира, Блема, Шайбу и Лаки. «Слушаем сюда, ребята. Всем собраться в кают-компании. У нас важное событие, командиру Тана 14 стукнуло. Поэтому, все дела отменяются. Явка обязательная». «Учитель», Асака как-то странно всхлипнула. «Зачем это отмечать? Джедаи же не празднуют. А вот мы отметим», я улыбнулся и, подойдя, обнял девочку. «А теперь идем». Через 10 минут мы были в кают-компании. Уютное помещение, надо сказать, вот только использовалось оно очень редко. Вслед за нами начали подтягиваться остальные. Когда пришли наши девушки, начались обнимашки. Асака была явно смущена таким вниманием, но я чувствовал, что ей это приятно. Подошедшие клоны были слегка не в своей тарелке, они просто не знали, что делать, поэтому, переглянувшись, молча уселись на диванчике. Поймав на входе Мира, я непринимающим возражения тоном отправил его заниматься выпивкой, а сам направился в расположенную по соседству это можно назвать складом кухней. Пройдя ураганом по складу, я добыл нужные мне ингредиенты. Шоколад, печеные хлебцы, что-то типа вафель, сладкий сироп, сахар. Найдя необходимую тару, квадратный плоский поднос, а также запасаясь инструментом, вдобавок обнаружив одного дроида-слугу, забавного такого, на зайца похож, я начал творить. Самая большая сложность возникла со свечами, но я исхитрился и изготовил их из салфеток. Минут 5 ушло только на то, чтобы заставить их гореть равномерно, пришлось использовать силу. Надо ли говорить, что в качестве зажигалки я использовал световой меч. В итоге я гордо прошествовал в помещение, неся на вытянутых руках тортик с горящими на нем 14 эрзац-свечами. За мной следовал дроид, неся поднос с соком и другими закусками, а также столовыми приборами. В мое отсутствие О'Коннор взяла власть в свои руки. Все уже расселись, Асока во главе стола, остальные рядом. Мне оставили место рядом с ней. Когда я показался со своим творением, все замерли, пораженно глядя на меня. Я же, пройдя к столу, водрузил тортик перед ученицей. Та непонимающе взглянула на меня. Но тут неожиданно подключился Лихтендель Цери. Нужно загадать желание, а потом задуть свечи. Асока пару секунд, не отрываясь, смотрела на горящий огонь, а потом улыбнулась и задула свечи. Мы с Лихтенделем захлопали в ладоши, нашему примеру последовали остальные. «Поздравляем, Асока!» Хором проскандировали Сумераги и Грейс. «С днем рождения, ученица!» «Поздравляем, командир!» Когда поздравления иссякли, я продолжил. «Так, Асока, я протянул ей ножик, давай, дели тортик!» «Кристин, разливай уже!» Дважды повторять не пришлось, и вскоре розовая жидкость оказалась в наших стопках. Первый предмет, до боли похожий на рюмки с земли. «Сэр, я хотел спросить», Лихтендель посмотрел на меня, «а откуда вы знаете атаранские традиции?» я удивился. «В нашей культуре существует именно такой ритуал», пояснил первый лейтенант, «хотя у нас пекут специальный пирог». Тут парень покосился на мою самодельную поделку, что ему не нравится. «Шедевр же!» «А, слышал где-то», отмазался я, поднимая емкость. «Ну что, за здоровье именинницы?» Асока как раз закончила делить тортик и вопросительно посмотрела на меня. «А мне?» — потребовала девочка. «Хм, как бы рановато тебе, я даже растерялся от такого напора. Нечестно, мне уже 14. Нам вообще по 10», — сообщил Блэм, и я не знал, то ли он ее поддерживает, то ли меня, или вообще издевается. «Ну, нам-то по 11, но это тоже вроде как мало», поддержал его Лаки. «А вы-то сами чего не пьете?» – спросил я. Клоны дружно принюхались и молча выпили. Мы же, опрокинув свои рюмки, следили за их реакцией, одновременно заедая алкоголь тортиком. «Сэр, я как-то странно себя чувствую», – сообщил Блэм. «Ну, вот они и приобщились к культуре». Посмотрев на Асоку, я задумался. Девочка выглядела обиженной. «А, ладно, один раз попробует эту гадость, и больше не будет. Тем более, она через многое прошла. Ладно, в честь праздника, я, подхватив бутылку, набулькал ей треть рюмки». Под нашими внимательными взглядами Асока осторожно взяла стопарик и принюхалась. Забавно чихнув, она неуверенно на него посмотрела, но затем все же решительно тряхнула ликку и опрокинула в себя содержимое. И, естественно, сразу не сглотнула. Сначала она замерла, потом ее глаза расширились до размеров анимешных. Потом она позеленела, пожелтела, снова позеленела. Изображая светофор, она, страдальчески сглотнув, дернула рукой, хватая стоящий рядом с Сумераги кувшинчик с соком и вмиг выдула его, а там пол-литра было, не меньше. Однако это не помогло, и Тагрута схватила последний кусочек нетронутого торта и начала яростно его наворачивать. Мы же в это время покатывались со смеху. «Фу, кафаягадовть, как фыфаапши и втопфете», с набитым ртом жалобно прошамкала Асока. Но, посмотрев на нас, покатывающихся со смеху, тоже рассмеялась. Праздник удался, день ее рождения закончился, но это был один из самых счастливых дней в ее жизни. Да и остальные шутили, смеялись. Сила подсказывала, что у них, у клонов, у офицеров, у учителя, прекрасное настроение. Посидев немного, девочка отправилась отдыхать. Тем более, она впервые попробовала алкоголь и решила больше не пить, ибо это такая гадость. Асока уже почти начала свою вечернюю медитацию, когда в ее дверь постучали. Используя силу, девочка поняла, что это Грейс О'Коннор. Хм, что привело ее ко мне так поздно. Подойдя к двери, девочка открыла ее. Прямо перед ней стояла Зилтранка, опираясь одной рукой на дверной косяк. И тут же обоняние Тагруты уловило сильный даже не запах, нечто неосязаемое, тягучее и сладкое. Асака, еще не спишь? Нет. А зачем? Так у тебя же сегодня день рождения, а на день рождения что положено? Правильно, дарить подарки. Рассмеялась Грейс, растрепав рукой свои короткие белокурые волосы. Не стоило, смутилась Асака. Но лейтенант не обратила на это никакого внимания, она, наоборот, решительно вошла в каюту, прикрывая за собой дверь. А что, начало было Асака, но ее голова закружилась, и тело повело в сторону. Попытавшись устоять, она шагнула вперед, и тут ее за плечи придержала О'Коннор. Подняв свой взгляд на Зилтранку, Асака увидела, что та загадочно смотрит на нее. Чите, в который раз начала девочка, но тут девушка шагнула к ней и приложила палец к ее губам, заставляя замереть. Навязчивый запах стал только сильнее, и вдобавок, ей стало жарко. Лицо Грейс приблизилось к ее собственному, очень близко. Асака могла рассмотреть каждую его черточку. Но не это сейчас занимало Асаку, а то, что кончик языка Зилтранки скользил по ее губам, а руки девушки соскользнули с плеч. Одна, на шею, придерживая ее голову, а вторая начала медленно опускаться по спине. Девочка замерла, лихорадочно пытаясь найти выход из этой ситуации, однако мозг отказывался работать в этом направлении. Она пыталась дышать носом, но от этого становилось только хуже. Неизвестный ей аромат начинал буквально забивать ее обонятельные рецепторы. Открыв рот, девочка жадно вдохнула воздуха, но вместе с ним в рот проник и язык Грейс. Он скользнул по ее зубам, а затем коснулся ее собственного языка, и Тагрута ощутила новый оттенок навязчивого аромата, еще более сладкий и притягивающий. Асака не понимала, что происходит, ей было очень неудобно и даже стыдно. Но она ничего не могла с собой поделать. Ее собственный язык устремился навстречу, пытаясь вновь поймать вкус языка Зилтранки. В этот момент О'Коннор отстранилась от нее, одновременно бережно обхватывая руками за талию и отрывая от пола. Асака удивленно пискнула, машинально хватаясь за шею девушки. А она сильная. Грейс. Голова все еще кружилась, да и картинка стала расплываться. «Ша-ша-ша», ответила ей Зилтранка, смеясь, а затем, продолжая хихикать, бережно уложила ее на кровать, нависая сверху, а затем они снова поцеловались. Да, кажется, это именно так называется. Сгорая от стыда, Асака все больше и больше погружалась в состояние эйфории, даже ее тело переставало ее слушаться. Руки безвольно разметались по кровати, язык начал заплетаться, а сердце грозило разорвать грудную клетку и вырваться наружу. Девушка вновь отстранилась от нее, но на этот, только лишь для того, чтобы отклонить голову назад и провести языком по шее Асаки. Асака дрогнула, сжимая покрывало в кулаках. В этот момент Грейс нежно взяла в ладонь один из ее ликку, и тело Асаки выгнулось дугой, теснее прижимаясь к телу Зилтранки, губы которой обхватили его кончик, тихонько вбирая его в себя и осторожно покусывая зубами. Наконец, с чмокающим звуком она отпустила его, но лишь затем, чтобы языком совершить медленное путешествие по ликку до кончика мантралла на голове девочки, вызывая настоящие судороги. Но как раз они и помогли ей немного прийти в себя, а затем и успокоиться. Это далось, прямо скажем, нелегко, но ей удалось побороть свои чувства и эмоции. Уперевшись ладонями в плечи Зилтранки, Тагрута решительно отстранила ее от себя. «Грейс, остановись!» та бросила на нее полный удивления взгляд. «Тебе что, неприятно?» «Странно. Я была уверена, что ты хочешь». Асака смутилась. «Нет, я мне, не в этом дело. А в чем? Я джедай. Хотя, еще не совсем, но, джедаи так не поступают. Мы выше всего этого. Нам запрещено иметь привязанности. Они ведут на темную сторону. Я хочу стать настоящим джедаем, и не хочу поддаваться искушению. Поэтому, тебе лучше уйти». Грейс растерянно улыбнулась, смотря на девочку. «Извини, Асака, я уже ухожу». Поднявшись с кровати, она шутливо козырнула. «Спокойной ночи, командир Тана». Выйдя из каюты, девушка прислонилась к стене. «Я еще ни разу не ошибалась. С другой стороны, я еще не сталкивалась с джедаями. Но все равно, не понимаю, почему она отказывает себе в удовольствии». Зилтранка уже давненько не использовала феромоны на представителях других рас. К тому же, теперь она поняла, что они сильнее действуют именно на Тагрут. Девочке явно ведь понравилось, иначе она бы почувствовала. Да и ей самой трудно было остановиться. Стоп, а вот это уже интересно. Да, она мне понравилась, но не настолько же, чтобы проигнорировать как собственные ощущения, так и ее состояние. было еще что-то, заставившее ее буквально потерять голову. Но вот что, однако, зайдя так далеко, Грейс не хотела останавливаться. Выйдя из каюты, она несколько минут поколебалась, но все же решила, что идти к генералу будет неправильно. Поэтому, вздохнув, она направилась к знакомой двери. Без труда открыв ее, она обнаружила Линаригу, которая склонилась над датападом. Тихонько подойдя к ней, Грейс опустила руки на ее плечи и начала нежно массировать их. Та, откинувшись на спинку, блаженно расслабилась. «Грейс, мне нужно дочитать отчет». Зилтранка, наклонившись, прошептала ей на ухо. «Потом дочитаешь». А затем Грейс плавно перетекла из одного положения в другое, устраиваясь на коленях девушки. Откинув прядь рыжих волос, она нежно поцеловала подругу. «Дойдя до каюты, я решил потратить оставшееся время за чтением. Благо, я даже те самые материалы, что мне передал Ренаун, до конца так и не дочитал. А там было много интересного. В общем, я с комфортом устроился за столом, завернув по пути во всю ту же кладовку. Я экспроприировал пару емкостей с соком, ну и пожевать чего, естественно. Схомячив первый ну, вроде как пряник, или что-то вроде этого, я откинулся на спинку кресла. Благодать и кайф. Стоп, кайф, а ничего в эти пряники, наркоты что ли отсыпали? И тут мне стало не до шуток. Проведя быструю ревизию, я обнаружил, что все эти эмоции не мои, а принадлежат Асаке. Чего она там вытворяет? Я потянулся к ней и охренел. Первым моим порывом было, не знаю, пойти и оторвать башку и все остальное тому уроду, который осмелился соблазнить мою ученицу. Вот только присмотревшись, я охренел окончательно. Совсем даже не урод это был, а, в общем, охренение и растерянность, вот все, что я испытывал. Нет, у меня, конечно, были подозрения насчет О'Коннор, уж больно она плотоядно поглядывала на представителей своего пола, но чтобы Асака, блин, нужно успокоиться, и срочно, а то получится не очень хорошо. Начать читать нотации, ввалившись к ним, сейчас не самая удачная идея. Быстренько встав, я скинул робу и проскользнул в душ, включив воду похолоднее. Эмоции, докатывающиеся от этой парочки, были для меня слишком ощутимыми и мешали трезво мыслить. Следовало успокоиться, иначе можно сгоряча наломать нехилых дров. К счастью, Асака оказалась более благоразумна, и через несколько минут Зилтранка покинула ее каюту. Однако степень моего удивления от этого не уменьшилась. Нет, ну они дают. Выключив воду и прихватив полотенце, я вернулся в каюту. Вот и выросла моя девочка, только быстро как-то. Я вспомнил нашу первую встречу в храме, то, какой она была тогда, и какой стала сейчас. Блин, чувствую себя как будто счастливо-чудачный папаша, который вроде бы вот только что забирал лагукающий сверток из роддома, и внезапно обнаруживший, что его чадо уже как бы и закончило школу. Хотя, почему как, она мне даже больше, чем дочь. Я несу за нее куда большую ответственность, за ее жизнь, за ее судьбу, и я не хочу подвести ее. Сев за стол, я закинул руки за голову, и тут до меня дошло. Ёпт, а ведь завтра придется с ней разговаривать на эту тему. Хорошо, что джедаи мазы половых отношений все-таки преподают, несмотря на их запрет. В ином случае, мои намеки на пестики и тычинки выглядели бы поистине жалко. Однако и с О'Коннор следует поговорить, выяснить, так сказать, ее мотивы. Я все, конечно, понимаю, но, если у нее не совсем обычные предпочтения, то ее выбор между Асакой и Сумераги выглядит малость странным. Я бы однозначно выбрал Линаригу, как более подходящего партнера. Что-то тут нечисто, а значит, нужно разобраться. Эх, грехи мои тяжкие, и за что мне все это? Асака старательно отрабатывала удары, одновременно пытаясь медитировать. Это было настоящей проблемой, ведь ей требовалось успокоиться. Проснувшись утром, девочка до сих пор не могла найти себе места от стыда. Она смогла удержать себя, но все равно корила себя, что поддалась эмоциям, повела себя недостойно высокого звания джедая, и в то же время Тагрута находила оправдание в том, что ничего с этим не могла поделать. Но горше всего было то, что она осознала, что учитель, скорее всего, все это почувствовал, ведь между ними была прочная связь. Достаточно было слегка напрячься, и они могли чувствовать эмоции друг друга, разговаривать на расстоянии. Асака обреченно ждала прихода человека, надеясь, что этот момент наступит как можно позже. «Но, тренируешься?» – раздался его голос. «Да, учитель», – ответила Асака. «Я смотрю, ты раненько сегодня. Так что, давай-ка начнем отрабатывать барьер силы, Человек притянул с палки тренировочного дроида, а Сока деактивировала клинки. «Учитель, что? Не делайте вид, что ничего не произошло!» Асока отчаянно выкрикнула эти слова, потупив взгляд. «Вы же все знаете. Так почему? Почему я тебя не ругаю, хочешь сказать?» «Да, Хаем, а что такого случилось, что я должен тебя ругать? Ты же вроде как справилась с ситуацией, но, я, Грейс, мы, целовались. И что в этом плохого?» Асока удивленно подняла глаза. Джедай сидел на краешке стола, перекидывая из руки в руку шарик тренировочного дроида. Но учитель нас учит, что привязанности – это плохо, тем более с противоположным полом. А это вообще? И как я теперь могу смотреть вам в глаза? Асока старательно избегала слова «секс», чувствуя, что учителю и самому не просто с ней об этом говорить. Человек молчал, но потом все же начал говорить. С Грейс-то как раз все просто. Для нее это нормально, она же зилтранка. Хотя, на мой взгляд, она довольно вменяема по сравнению со своими сородичами. Однако это не отменяет ее культурных и физиологических особенностей, как, впрочем, и твоих. Джедай отложил дроида и подошел к ней. Ты растешь, точнее, уже выросла, и не только физически, но и, джедай шутливо ткнул пальцем ей в лоб, умственно, если хочешь, ты становишься взрослее, и у тебя появляются к ХМ определенные желания. Джедаи должны контролировать свои желания и эмоции. Нет эмоций, есть покой. Асока ухватилась за спасительную строчку из кодекса. Джедай со вздохом опустился на пол, жестом предлагая ей сесть рядом. Девочка поспешила занять место напротив учителя. Затем тот ответил: «Так я и не спорю, но в основе этого правила лежит не отрицание эмоций, как таковых, и не задача избавиться от них, подчинив свою жизнь суровой рациональности бесчувственного существа». Вик тяжко вздохнул. «Вовсе нет, Асока. Правило предполагает лишь разумный контроль эмоций, с тем, чтобы они не играли решающую роль, когда джедаю необходимо принять важное и правильное решение. Но если этот покой в сознании джедая, предназначенный подавлять эмоциональную реакцию, заполняет весь разум, не оставляя места ни для чего более, тогда это не столько покой, сколько невежество. Но это же, и все равно, джедаи должны быть выше этого, служить примером». Наиболее опасная цитата, когда-либо произнесенная джедаем-учителем. «Джедай – не существо нравственности». Кажется, это был Аданур. Эти слова, к сожалению, были неправильно поняты многими поколениями джедаев, понимающими под ними лишь то, что джедай не имеет права на ошибку. Но джедай, который полагает, что он выше остальных, лишь демонстрирует, что его не стоит воспринимать всерьез. Но я испытывал эмоции, которых сейчас стыжусь. Вы тоже это ощутили. Особенность почти всех разумных видов в галактике – способность чувствовать. Мы, эмоциональные создания, отрицать это неразумно. Пытаться запереть эмоции внутри себя – значит делать себя слабее. Ты обуздала их, не спорю, но они никуда не делись, ибо являются твоей частью, неотъемлемой. Однажды, в самый неподходящий момент, может случиться так, что они выйдут наружу, и последствия могут быть печальными как для тебя, так и для остальных, применительно же к твоей ситуации. В общем, ты должна понимать, что секс и привязанности – это несколько разные вещи. Вполне естественно, что организму время от времени требуется определенная разрядка. Девочка возмутилась. Так что, если бы она пришла не ко мне, а к вам, то я бы отказал ей. Вот видите. Но причина тут совсем в другом. Она мой подчиненный, и в глазах других это будет выглядеть не совсем правильно. А мне что тогда делать, учитель? Это решать тебе, и только тебе. Я не могу навязывать тебе свое мнение. Поднявшись, джедай осмотрелся. Ну что, продолжим тренировку? Естественно, учитель. Пофехтуем. Асока согласилась, лишь бы сменить тему разговора. А давай. Отрабатывая связки ударов, Тагрута размышляла над тем, что сказал учитель, и понимала, что он в чем-то прав. Но проблема была не в поступке, а в ней самой, ибо она не хотела себе признаваться в том, что ей хотелось испытать то же самое чувство. Снова. Да, разговор с Асокой состоялся, но девочка уже успела напридумывать себе всякого, поэтому мои слова мало на что повлияли. Буду надеяться, что постепенно эта проблема решится. Дабы не возвращаться к этой деликатной теме, я постарался занять ее чем-нибудь другим. А что может быть лучше фехтования? Так, за тренировками, мы и скоротали этот день. И хотя с Асокой я поговорил, разговор со вторым лейтенантом пришлось отложить. Причиной тому стал странный сон, который мне приснился этой ночью. Ночь, бескрайняя пустыня от горизонта до горизонта, величественные барханы вздымаются к самым звездам, миллионы которых усеивают небосвод, ни дуновения ветерка не нарушают спокойствия, и тишина. Я долго гадал, что же это может означать, но ответов так и не нашел. Было ли это предсказанием, или же просто сон, я так и не понял. Потом был разговор с Асакой, который отложить было никак нельзя, а после я решил не забивать себе голову всякой ерундой. Наконец, на исходе вторых суток, мы достигли промежуточной точки нашего полета, Кристофсиса. Она располагалась на границе между 13-й и 14-й секторальной армией, и относилась к зоне последней, которая называлась «Красные хвосты». Штаб был на Релоте, а командовала СА, насколько я знаю, Мофф Твилечка, единственный Мофф-экзот из 20 имеющихся. Вот только на орбите планеты нас ожидал небольшой сюрприз в виде большой эскадры республиканских кораблей, штук 20 одобряющих и 80 фрегатов и корветов. Естественно, с нами тут же вышли на связь. Командующей этой армадой оказалась магистра де Галлия. «Рыцарь Викт, вы вовремя. Для вас есть работа. Так меня же. Я знаю, что вы летите на помощь Луминаре, я сама лечу к ней. Однако обстановка требует нашего вмешательства. Мофф Свалу Арейлус сообщила пару часов назад о том, что КНС провело нападение на Экскаргу. Нам требуется немедленно отбить эту планету. Экскарга? Удивленно переспросил я, потому что не помнил такой планеты. Да, планета Экскарга, в системе Экскарга, сектор Хириас. А чем она важна? Вы же были над Джабиями? Магистр ответила вопросом на вопрос. Руда, минералы, обреченно произнес я. В точку, Микаре, в точку. Поэтому, мы выдвигаемся немедленно. Мофф выделила силы секторального флота, 4-ю и 7-ю эскадры, в общей сложности еще 15 одобряющих и 30 корветов и фрегатов. Десантная операция на самой планете, их дело, нам же остается сражение в космосе. Они уже готовятся к прыжку, поэтому медлить нельзя. Хотя наш путь короче, но мы уже опаздываем на целых 10 минут. Летим сначала на Родию, а затем уже на Экскаргу. Собственно, это будет нам по пути, от Экскарги на Ротану, где сейчас базируется Ундули, есть прямая трасса. Ну что ж, летим, ответил я. Высылаем вам координаты прыжков. Гривус неподвижно замер в ангаре новенького корабля, чья модель только что начала сходить со стапелей, линейного авианесущего крейсера предусмотрительный. Сквозь защитное поле ангара была хорошо видна планета, которую его эскадра только что захватила. Защитники планеты были буквально сметены напором и мощью армии дроидов. К тому же, в сражении участвовали отборные части и самые лучшие корабли. Кроме флагмана, в эскадру входили 6 бунтарей, 32 фрегата щедрости, 8 барышников. Генерал на своем новеньком истребителе возглавил наступление, буквально скинув на землю боевые машины противника. Пилоты-органики, предоставленные графом Дуку, оправдали ожидания генерала. В ангаре крейсера стройными рядами застыли истребители Порокс-38. Внушительные машины 12 метров в длину и столько же, в ширину, вооруженные двумя мощными бластерными пушками, имеющие прочную броню и мощный дефлекторный щит, были его собственным вкладом в армию КНС. Хотя он не совсем купил их, скорее, захватил. Истребители этого типа состояли на вооружении военно-воздушных сил самообороны УТАПЛ. Р-38 имел простую, но достаточно надежную конструкцию. Истребитель приводился в движение двумя ионными двигателями, смонтированными в двух массивных мотогондолах на законцовках крыльев. Несколько сотен таких машин, немного переоборудованных для заказчика, были закуплены для КНС еще до начала войны. Однако конфликт требовал все новых и новых боевых единиц. Остервятники показали свою несостоятельность и могли действовать только в больших количествах. Но даже так, они были практически бесполезны против джедаев, и сбивать их могли разве что чудом. Действуя во внешнем кольце, Гривус провел тайную и массированную атаку на УТАПЛ. Планета и ее небольшие производственные мощности была захвачена, и теперь Р-38 шли буквально с конвейера, пополняя ряды мла-сепаратистов. На борту проведения находилось 4 ударных крыла таких машин. Первое ударное крыло, корпуса истребителей этого крыла были выкрашены в желтые цвета. Второе ударное крыло, истребители были выкрашены в черный цвет. Шестое ударное крыло, красные полосы на фюзеляже. Каждая из них насчитывала 4 эскадрильи. А еще, 13-е ударное крыло, которое состояло только из 2 эскадрильей. Все пилоты авиакрыла были магнастражами, которые сопровождали и защищали генерала Гривуса. «Генерал, к нему подбежал андроид серии В-1. Из гиперпространства выходят корабли противника. Большое количество. Приготовиться к атаке. Вывести истребители и бомбардировщики. Уничтожить республиканскую погонь». Полет проходил в бешеном темпе, и все это время мы были в напряжении. Наконец, нам остался последний отрезок пути. Перед этим прыжком корабли, мои и магистра, выстроились в боевые порядки. Наш представлял собой эдакий треугольник, с Баннагером на вершине, слева был решительный, а справа – Акагейт и Дириум. Корветы и фрегаты находились внутри нашего построения. Эдакая тевтонская свинья, где тяжело вооруженные рыцари составляли ударный кулак, окружая менее защищенных кнехтов. Судя по тем данным, что передала нам Адигаллия, в ее эскадру входили и убедительные 4 корабля. В общей сложности наши объединенные отряды составляли довольно мощный ударный кулак. Вопрос был в том, какие силы у противника и как сложится бой у передового отряда. А так как предчувствие было нехорошим, я занял место в рубке Акаги задолго до нашего выхода из гипера. Кроме Асаки, пожаловала и агент-разведчица, скромно пристроившаяся в уголке. Едва мы вышли из гиперпространства, тут же посыпались доклады. Обнаружен вражеский флот, больше 50 кораблей. Контакт через 5 минут. Наши корабли уже ведут с ними бой. Ну и каша. Присвистнула О'Коннор, и дать более точное определение происходящему не было возможности. Корабли, наши и сепаратистов, смешались в куче, и дело было плохо. Противников было больше, намного больше, чем численность передового отряда, и их теснили. Несколько кораблей уже безвольно болтались в пространстве. Подтверждено уничтожение флагмана. «Сэр, судя по всему, враг был в точке выхода», — сообщила Сумерги. «Кто бы мог подумать, что противник так близко?» — выдал кто-то. «Приготовиться. Занять строй С-5. Всем, полная боевая готовность», — скомандовал я, отходя к тактическому столу. Активировав на нем картину происходящего, я сосредоточился. «Сэр, разумно ли?» На связь вышел капитан Уильямс. «Некогда нам в игрушки играть. Атакуем». «Сэр, у противника корабль неизвестного класса. Вывожу на экран. Мне не составило труда узнать обводы корпуса корабля. Хат, это же провидение. Авианесущий, мать его, крейсер. Свяжитесь с высшим генералом Джедаем Адигаллией. Передайте ей координаты нашего маневра. Передайте на БДК. Пусть готовит истребители. Сэр, противник глушит связь. Но я попробую», — выкрикнул Мира. В ангаре Баннагера ревела сирена тревоги. «Шевелитесь. Бегом, бегом, бегом. Пилоты, строится». Сама Пэрис, облаченная в летный костюм, оглядела пилотов. Хотя все машины были из сил обороны Динана, пилоты не были слетанными, их надергали с различных частей, разбавив большим количеством выпускников летной академии, или вообще, добровольцами. Чем они там в правительстве думали? Прислали столько новобранцев, как мы будем драться, если нашими противниками будут пилоты-органики? Как я вам уже не раз говорила, атакуйте противника группами, не летайте в одиночку. А теперь, по машинам. Операторы безэмоционально комментировали обстановку. Численность противника, от 40 до 50 линейных кораблей. Фиксируем 8 барышников и 5 бунтарей. Количество истребителей и бомбардировщиков превышает 20 тысяч. Придется. Скользнув в состояние медитации, я вытянул руки над тактическим столом, пытаясь охватить происходящее, понять его суть, предсказать последствия того или иного шага. Это по-прежнему требовало дикого напряжения, но оно того стоило. Курс 2-7, вертикальная наводка 4 градуса. Открыть огонь. Генерал, есть связь с высшим генералом. Викт, мы атакуем, приходится нелегко. Нужно выручать их как можно скорее. Что вы предлагаете? Атаковать волнами в этой ситуации — напрасная трата времени. Нужен один решительный удар. Объединить наши силы, отойти, перестроиться, а затем атаковать вновь. Это единственный шанс. Мы ударим по левому флангу и пробьем его, а вы атакуете по всему фронту. Это даст шанс вывести корабли из-под вражеского обстрела. Галлия не была несмышленым младенцем и быстро поняла, что я хочу провернуть. Может выгореть. Действуйте, Викт. Хотя ваш маневр смел, не спорю. Это было полным безрассудством, но учитель атаковал противника. Резко пойдя на сближение, корабли вклинились в строй противника, а за ними накатывались корабли магистра Галлии. Учитель же, закрыв глаза, тот отдавал приказы выпустить лавины и арцы. сосредоточить огонь на бунтаре. Координаты 7Х5. Внимание, вражеские истребители в секторе 7. Перехватчики, не зевать. Перис, Ширанью, выводите свои истребители. Глядя на схватку истребителей, Тагрута изнывала от нетерпения. Она хотела быть там, помочь другим. Наконец, не выдержав, Асака дернула учителя за руку. «Учитель, можно мне?» «Нет». Девочка обиженно засопела, но тут в голове раздался голос учителя. «Асака, ты мне нужна. Сейчас, что мне делать? Доверься мне». И Тагрута расслабилась, открывая сознание. Миг, и она оказалась в кабине истребителя. Винду отчаянно крутился, пытаясь стряхнуть истребитель Кайнес с хвоста, но все его попытки были безуспешны. Истребитель в серо-зеленых цветах не отставал. Сейчас идея атаковать серебристо-синий Р-38 уже не казалась такой замечательной. Его очень плотно охраняли, и Барвилл при атаке потерял своего ведомого, а эскадрилья, следовавшая за ним, вынуждена была отвернуть. Кажется, все. Внезапно его сознание прояснилось, а руки стали действовать без его на то желания. Совершив умопомрачительный маневр, его З-95 оказался позади истребителя сепаратистов. Короткая, точная очередь, и дефлектор врага не справляется, П-38 исчезает в пламени взрыва. Винду не понимал, что происходит, но все равно улыбнулся. «Ну, я сейчас им устрою». Женщина никогда не была в настоящем бою, и сейчас, глядя на обзорные экраны, ей стало страшно. Корабельная артиллерия с обеих сторон вела интенсивный огонь, а значит, щиты кораблей долго не продержатся. Переведя взгляд, Санторини уже не смогла его оторвать. Предметом ее внимания стал джедай. Тот был одновременно и завораживающий, и страшный. Лицо было безжизненной маской, из носа текла струйка крови, но тот не обращал на это внимания, продолжая отдавать четкие приказания. И женщина понимала, что некоторые из них следовали еще до того, как что-то происходило, да что там. Казалось, будто корабли повинуются движением его рук. Ведь связь работала с перебоями, что уже было чудом. Но корабли безукоризненно выполняли все маневры. Отвести Баннагер на левый фланг, Акаги, занять его место. Ну вот, уже первые повреждения. Внимание, истребители противника, нижняя полусфера. Ринд, Вылкер, поворот вдоль оси, 180. Открыть заградительный огонь. Когда корабли Кайнес заполнили собой все обзорные экраны, джедай скомандовал кораблям приготовиться, выпустить торпеды, консульские. Ваш выход, вперед. Было хорошо видно, как корветы вынырнули из-под их строя, и сразу же вышли из зоны поражения. А затем они прошли вдоль бортов противника, безнаказанно поливая фрегаты щедрости с всех своих орудий. Корабли противника пытаются развернуться. Ждем. Пора. Маневр. Выпустить бомбардировщики. Через минуту строй вражеских кораблей распался, и они вырвались к ним в тыл. Начать поворот. Заходим в центр построения противника. Сэр. Противник уходит. Действительно, корабли Кайнес один за другим начали уходить в гиперпространство. Кажется, все. Дикое напряжение спало, и я облокотился на тактический стол. Вероятно, прошло какое-то время, прежде чем я пришел в себя. Как потом оказалось, прошло почти полчаса. Вытерев кровь с лица, я поинтересовался, каковы потери. У Сумераги, как всегда, отчет был наготове. Сэр, потерь в кораблях нет, но есть незначительные повреждения, раненые и убитые. Мы потеряли 13 лавин, 4 Арт-170, 2 бомбардировщика, 4 Актиса и 27 З-95. Могло быть и хуже. Свяжитесь с Адигаллией. Викт, это было нечто. Хат, но и так, нас здорово потрепало. В общем, мне придется здесь задержаться. Корабли сектора потрепало, и они не потянут наземную операцию без нашей помощи. Поэтому, отправляйся к Луминари-1. Я прибуду позже. Хорошо. Повернувшись к офицерам, я скомандовал. Лихтендаль, готовь флотилию к отлету. Потребуется часа 3, генерал. Добро. Гривус выпрыгнул из покореженного истребителя. Какой-то вертлявый республиканский ублюдок едва не сбил его. На последнем издыхании истребитель дотянул до ангара проведения. Сэр, каковы будут приказания? Поинтересовался у него тактический дроид. Едва Гривус вошел к рубку корабля. Каков наш курс? Система ДТ-675. Перестраиваемся и атакуем? Нет. По прилету обеспечить связь с графом Дуку. Луминара задумчиво смотрела на раскинувшийся перед ней пейзаж. Она узнала об этой планете совсем недавно, буквально перед вылетом в этот район галактики, хотя на слуху она была у многих, особенно, с начала войны. Ротана была расположена в секторе Кибран, неподалеку от края внешнего кольца, и была штаб-квартирой тяжелого машиностроения Ротаны, главного поставщика военной техники для Великой армии республики. Снежный мир с арктической местностью, планета была на первый взгляд безжизненна, но именно на первый взгляд. Множество растений приспособились к жизни в холодном климате, а по равнинам бродили стада вилхмеров, массивных шерстистых шестиногих животных, чья фигура и устойчивая походка нашли отражение в конструкции АТТЕ. Тяжелое машиностроение Ротаны было дочерней фирмой Куат Стар Драйв. Вся экономика планеты была практически полностью основана на судостроении и разработке военной техники. Планета была окружена огромным планетарным кольцом, в котором находились перерабатывающие заводы, орбитальные верфи и герметичные доки. Планету защищала сотня оборонительных станций Галан-1 и Галан-2, а также огромный флот КСД, в состав которого входил огромный звездный дредноут типа «Мандатор», чей внушительный 8-километровый корпус был виден невооруженным взглядом даже с поверхности планеты. Ротана была открыта 765 лет назад, и остается удивляться, как за такой короткий срок на ней удалось создать подобную инфраструктуру, плотную сеть верфей, шахты заводов как на поверхности планеты, так и на ее орбите, и тем более, сохранить это в тайне. Тайны, расположенная вдали от центральных миров, Ротана была скрыта ото всех долгие годы, пока не была выбрана каменоранцами из-за своей близости к водному миру для производства транспортных средств и судов для армии клонов, созданной по заказу мастера джедая Сайфадиаса. В 4-м году главный инженер верфи Куэта, Анара Куэт, получил огромный, анонимный заказ на создание массового количества новых военных и транспортных средств. В дополнение к огромному количеству кредитов, полученных в качестве оплаты, КСД также получил еще миллиарды кредитов, чтобы проложить новый гиперпространственный маршрут от Ротаны к Камина, и от Ротаны, через Экскаргу, к Рилоту. Этот заказ подстегнул и без того развитое производство, и буквально ежедневно из цехов выходили тысячи единиц боевой техники, а со стапелей сходили десятки боевых кораблей. Мастер, размышления Луминары были прерваны голосом ее ученицы, отряд рыцаря Викта вышел на орбиту планеты. «Передай, что я сейчас свяжусь с ним». Рассматривая многочисленные станции, орбитальное кольцо, которое опоясало планету, и всю эту движуху, которую создавали сотни кораблей, я отстраненно думал, сколько еще таких мест скрывается в галактике. И ведь ситхи к этому, скорее всего, не причастны, так как этот проект начал развиваться задолго до Сидиуса, Плагоса и даже Тенебруса. Остается только гадать, чем руководствовались куатовцы, создавая такую производственную базу, которая, на минутку, ненамного уступает мощностям самого Куэта. Предчувствовали ли они, что после тысячелетия мира разразится война, которая охватит галактику? Или же, все это происки силы? Ответа на этот вопрос я, скорее всего, так и не узнаю. Впрочем, мои пространные размышления были прерваны вызовом от мастера Ундули. Вы прибыли с опозданием, однако, причина его уважительная. Я молча развел руками, подтверждая ее правоту. Ситуация в диких регионах далека от приятной. Мы потеряли Адубу. Моя эскадра серьезно пострадала в схватке с отрядом Гривуса. Он все-таки здесь, он был здесь 3 дня назад, но у разведки нет сведения о его нынешнем местонахождении. Так что теперь, рыцарь Викт, для вас будет отдельное задание. По нашим сведениям, рейдеры сепаратистов выдвинулись к планете Надиим. Это далеко на север отсюда. Наш патрульный корвет вынужден был покинуть систему. Впрочем, как и тот район дикого пространства. Вероятно, жестянки уже высадились на поверхность. Вы со своим отрядом направитесь туда и выбьете дроидов с планеты. Что известно про планету? Колонизировано 100 лет назад, число колонистов, примерно 100 тысяч человек. Абсолютно мирные, у них есть несколько отрядов милиции, но на этом все. Основное производство, сельское хозяйство. Тогда я вылетаю, чем скорее, тем лучше, рыцарь Викт. «И да пребудет с вами сила», — ответила Мириаланка. Рэчо ухватилась за спинку пилотского кресла, Кэл едва успел поддержать ее. Корвет снова тряхнула. «Проклятые ублюдки!» Капитан ЦР-90, ничуть не смущаясь присутствия сенатора, отчаянно ругался, но помочь мало чем мог. 2 оставшихся газанти отчаянно отстреливались от кораблей и истребителей пиратов. Силы были неравны, и это при том, что они разменяли 2 своих корабля на 4 пиратских лоханки и половину истребителей. Но 3 оставшихся пиратских корабля отжимали обороняющихся к планете, не давая корвету покинуть гравитационный колодец. «Где истребители?» — спросил Кэл Чо. «Только что вылетели», — ответил ему один из сопровождающих их пантеранцев. «Не успеют. Придется», — капитан из Сенатской гвардии решительно клацнул энергоячейкой, вгоняя ее в пазух приемника карабина. «Мы не можем позволить, чтобы сенатора взяли в плен. Примем бой». Пантеранка обернулась к своему мужу. Тот решительно положил руку на кобуру. Когда все необходимые ритуалы и формальности были соблюдены, Рэя поспешила на Корусант, дабы вернуться к своим обязанностям сенатора. Кэл последовал за ней, уверяя, что может помочь, и девушка, хотя нет, уже женщина, согласилась, ведь она не хотела с ним расставаться. Когда теперь выдастся возможность побывать на Пантере, кто знает, но никто не мог и предположить, что едва сенатский корвет покинет атмосферу, в систему войдут корабли пиратов, которые набрались наглости напасть на один из транспортников, а кроме того, на их корабль. Что же делать? Рэя бросилась к приемнику, вызывая клона лейтенанта. «Лейтенант, что нам делать?» «Думаю, мэм, слушайте, ваш курс, 374, мы прикроем вас, видимо». Клон забыл отключить микрофон, так как дальше разнеслись его приказы, снять предохранители, деактивировать охлаждающий контур. «Р5, прикрывай корвет корпусом, я выдвигаюсь в сторону кораблей пиратов, попробую отрезать им путь». «Что они делают?» «Кажется, они выводят реакторы за пределы безопасного режима», неуверенно начал капитан, но его перебили. «Они жертвуют собой, дабы мы смогли уйти», беспощадно пояснил капитан-гвардеец. Рэй отчаянно наблюдала, как один из кораблей удаляется, а второй газонти подлетает ближе. 10 минут напряженного полета, и капитан радостно выкрикнул. «Получилось! У них получилось! Мы можем прыгать!» Кэл перехватил гарнитуру. «Истребителям прикрыть газонти, атаковать корабли пиратов». Повернувшись к ней, он пояснил: «Это самое малое, что я могу сделать для них». ТХ-07, неподвижно замерев, наблюдал за тем, как из ангаров барышника медленно выплывали десантные баржи, и под прикрытием стервятников медленно и неторопливо брали курс к поверхности планеты. «Сэр, вторая волна десанта достигнет поверхности планеты через 40 минут», сообщил капитан бунтаря, а андроид под номером Q456. «Что насчет подтверждения разведданных, капитан?» «Подтверждения нет, но вероятность такого исхода событий – 75%. На несколько секунд 0.7 замер. Приготовить к погрузке третью волну. Начать развертывание планетарной инфраструктуры по плану ее 12. И, часть 3, глава 29. Основная обязанность командира до боя. Прививать мужество своим подчиненным. Основная обязанность командира в бою. Не умирать, а выполнять поставленную боевую задачу. Экономно расходуя все подвластное ему. Сообразно обстановке, с учетом реальных сил и возможностей. С наибольшим напряжением энергии. Бауэржан Мамышулы. Небо над храмом джедаев застилали тучи, намекая на скорый дождь, но на самом краю неба весело светило солнце, и все вокруг было окрашено в золото. Магистр Пло, какова ситуация сейчас? Стабильная, однако. Нам повезло, что экипажи кораблей не были едины, и это дало нам время. В противном случае, последствия могли бы быть непоправимыми. Я понимаю, магистр. Проблема была крайне сложная, поддержала его Шаакти. Голограмма Плоку накрутила в пальцах рукоять Сибера. Если бы не корабли магистра Тина, нам вряд ли бы удалось остановить продвижение сепаратистов, и тогда флот Ринделей был бы нами потерян. Не всем понравилась военная реформа, проведенная под руководством магистра Ранцизиса, несмотря на ее проработанность и необходимость.